Глава 19. Мы оказались совсем в другом месте. Словно пройдя через ворота, попали в иной мир. Только что были в шумном грязном городе. Кстати, в самом Мирвоке я совсем не видел стражников. У меня создавалось впечатление, что охраной порядка по собственной инициативе занимались здешние наемники. За стеной царило настоящее спокойствие. Вымощенные серой плиткой аккуратные дорожки, невысокие деревья и кустарники, тянувшиеся вдоль них. Я даже пару цветочных клумб увидел. Надо же, видимо, ничто человеческое культистам не чуждо. С правой стороны, в метрах 200, начиналась широкая улица, вдоль которой располагались шикарные двухэтажные особняки, каждый со своей небольшой, но зато огороженной территорией. С левой стороны, вдоль менее широкой улицы, видны приземистые, судя по всему, административные здания, а за ними огромный загон. А по центру вдали возвышались монументальными глыбами замки. Всего я насчитал их 5. Все в каком-то готическом стиле, с узкими вытянутыми окнами и высокими башенками, заканчивающимися острыми шпилями. Вот от них веяло холодом и суровостью. Резкий контраст на фоне красивого парка, который окружал нас, и шикарных богатых особняков. К нам направился небольшой, но до зубов вооруженный отряд, судя по всему, местный патруль, но, увидев сопровождающего, сразу повернул в другую сторону. Охранник повел нас на административную улицу. Встречавшиеся по пути наемники, имевшие часто весьма устрашающий вид, здесь вели себя тише воды ниже травы. По-моему, они даже не хотели встречаться взглядами с тем, кто был рядом с нами. Мы вошли в двухэтажное здание, где оказались в просторном зале, заставленном столами. За частью из них сидели все те же разномастные наемники. Кого тут только не было. В основном это люди, но присутствовали представители других рас. Орки, гномы, даже несколько эльфов. Я покосился на Моргану, но так как всегда была холодно равнодушной и не замечала своих соплеменников. «Господа наемники!» Появился перед нами, словно по мановению руки, невысокий служитель, одетый в какой-то бесформенный наряд. «Прошу вас». Мы вчетвером устроились за одним из свободных столов. Дальше все прошло очень быстро. Записав наши имена, понятное дело вымышленные, служитель также указал ступени. После чего, узнав, что мы уже остановились в городе, кивнул. «Это хорошо», — улыбнулся он. «У нас, конечно, имеется своя гостиница, но, думаю, во-первых, вам она будет не по карману, а во-вторых, там никогда не бывает мест». Оценивающе посмотрел на него. Фраза «не по карману» была произнесена настолько обыденно, что я нисколько не оскорбился. Судя по всему, служитель прекрасно понимал наемников и знал, что вряд ли те, кто занимается подобным делом, слишком богаты. Что ж, не будем ломать его стереотипы. «Отлично», — сообщил ему, — «а можно узнать, что за задание ожидает нас». «Вы не знаете?» — удивленно посмотрел на нас служитель. «Ваша задача — похищать людей. Ну, не только их, конечно, будут и представители других рас. Оплата зависит от качества захваченного материала, от расы. В общем, много критериев. Плата обговаривается индивидуально перед каждым заданием». «И когда оно будет?» — уточнил я. «Сейчас у нас большой спрос со стороны исполнителей», — улыбнулся служитель. «В течение недели мы подберем подходящее. А сейчас я вам выпишу на 4 пропуск. Но если сможете, загляните раньше. Спросите здесь Аландра, это я. Может, что-то появится. Кстати, у нас хорошая таверна, вы можете там выпить и пообщаться с другими наемниками. Беспорядков мы у себя не допускаем». «Хорошо», — кивнул я, — «так и поступим». Раскланившись с Аландром, мы вышли на улицу. «Пойдем в таверну», — предложил я. «Может, действительно повезет и что-нибудь выясним». Возражений, понятное дело, не было, и мы отправились в разрекламированную служителем местную таверну. Она представляла собой большое деревянное здание и выглядела внутри достойно. Привычной грязи городских таверн здесь не было, чисто и светло. Но это заведение явно не было предназначено для таких посетителей. Вот они-то портили всю картину. Казалось, что здесь собралось все отребье, живущее в землях оккультистов. За порядком наблюдали два безмолвно стоявших в дверях охранника, находящихся на ступени повелителя. На нас они не обратили никакого внимания. Лишь один из них, как бы невзначай, скользнул по новым посетителям взглядом. В таверне было не то чтобы много, но и немало раз. Мы устроились за свободным столом, причем я сделал это специально как можно ближе к одной из весело гуляющих компаний. Это был небольшой, пятеро наемников, отряд орков. Один магистр, остальные мастера. Одетые в потертые кожаные доспехи, клыкастые здоровяки. И, судя по разговорам, они только вернулись с удачно выполненного задания и сейчас пропивали полученное вознаграждение. Меня очень заинтересовал их разговор. Заказав кувшин вина и нехитрую закуску, которую принесли практически моментально, предупредив взглядом понимающе кивнувших мне спутников, я обратился вслух. Сделать это было несложно, так как уже изрядно набравшиеся орки тихими голосами явно не отличались. «Да ладно тебе, Орвилл!» — хлопнул один из них своего соседа по плечу. «Но не выдержала та девка, тебе-то что?» «Так ведь деньги потеряли», — ответил тот. «А, забей», — успокоил его третий. «И так неплохо заработали». «Вот интересно», — вдруг поинтересовался молчавший до этого орк, сидевший на углу стола, который, на мой взгляд, был меньше остальных. «Тексас, ты же вроде отводил пленников в замок». Высокий орк, который находился на ступени магистра и, судя по всему, командовавший отрядом, кивнул. «В тот с красной крышей? А в него? Ты чего хочешь узнать, Барл?» «Любопытно стало». Тут я удивился. Первый раз говоривший понизил голос. Правда, в случае с орками это не работало. Понизить голос в их понимании и говорить обычным голосом. «А что там происходит с этими людишками?» «А то ты не знаешь», — усмехнулся Тексас. «Опыты над ними делают. А кто не годен, прямой путь на алтарь для жертвоприношения. Но вы знаете, сегодня интересное событие случилось». Орк огляделся по сторонам, но я уже уткнулся в кружку. Повернувшись, он продолжил. «Знаете такую фамилию? Валенштайн». Вот тут я действительно напрягся, не веря в свою удачу. Не иначе, как сам Мельтас мне помог. «Кто ж не слышал?» — хмыкнул Берл. «К чему ты это?» «Да когда обратно на выход шел, слышал, как там в одной из комнат ругались. И мужской голос кричал: «Не посмотрю, что ты, Валенштайн, будешь наказана!» «И что?» — посмотрел на него любознательный орк. «Да ничего», — нахмурился Тексас. «Слышал тут историю про этого Валенштайна. Маг, говорят, был великий, а убили как щенка. И семью похитили. Похоже, культисты руку приложили к этому делу». Я почувствовал, как мои кулаки сжимаются. «Ну, приложили, приложили», — презрительно фыркнул Орвилл. «Переживаешь?» «За кого?» — удивленно осведомился у него Тексас. «Ты ополоумел? Кто мне этот Валенштайн, чтоб за него переживать? Я в этой жизни только за себя переживаю. И немного за вас, идиотов. Просто интересную фамилию услышал. Давайте лучше выпьем». После этого разговоры наемников стали обычными разговорами наемников. О бабах, выпивке и лихой отваге в сражениях. Да, расхваливать себя так, будто только бессмертному по силам их уложить. Устав слушать их бахвальство, быстро допил свое пиво. Мы, спутники, уже сделали это раньше, и мы покинули таверну. По пути, видимо, оценив мой задумчивый и хмурый вид, никто из них ни о чем не расспрашивал, но было заметно, как хотелось Алии узнать, что же я буду делать дальше. Разговор-то слышали все, сидевшие за столом. Но вариантов тут нет, надо пробираться в замок. На воротах особо сильных охранников незаметно. Проникнуть через них ночью под невидимостью, добраться до замка и найти сестру. Я надеялся, что она знает, где находится брат. Ну а там все просто. Полог невидимости расширяем на нее, покидаем это проклятое место и сразу уходим из Мирвока, например, в Карс. Мне кажется, план неплохой, но надо обсудить его с моими спутниками. Когда мы добрались до гостиницы, время перевалило за полдень. После обеда Лани отправилась медитировать. И вновь ей компанию составила эльфийка. По-прежнему, как ни странно, с каменным непробиваемым лицом лишенным каких-либо эмоций. А мы с Алией Весиеной устроились в соседней комнате, где я рассказал им о своих планах. Рыжеволосая горячо меня поддержала, а вот вампирша скептически отнеслась к плану и сразу стала задавать вопросы. «Значит, идешь один?» — уточнила она. «Да, вы ждете в таверне». «Хорошо. Допустим, проникнешь ты в замок. Но как узнаешь, где твоя сестра находится?» «Поймаем кого-нибудь из слуг или культистов», — пожал я плечами. «Узнаем». «Туманно рассуждаешь? Ну да ладно». После небольшой паузы согласилась со мной вампирша. «А потом? Нашел ты ее? Что дальше? Как вывести?» «У меня есть возможность», — ответил я, решив пока не рассказывать о своей способности с невидимостью. Об этом знала только Алия. «Вот как?» — с любопытством посмотрела на меня Весиена. «Может, расскажешь? Давай как-нибудь потом», — попытался выкрутиться. «Ладно, не буду настаивать», — пожала плечами вампирша. «Тогда завтра с утра опять пойдем туда», — сообщил я. Так что на следующий день утром, оставив своих спутниц в таверне, отправился к замкам, сделав вид, что прогуливаюсь. Использовать среди белого дня заклинание невидимости в месте, где среди наемников встречаются повелители, я не рискнул. Замок, о котором говорил орк, нашелся легко. Он казался единственным из всех строений с таким цветом крыши. Но когда увидел охрану перед ним, то только покачал головой. Мой план рушился. Перед массивными воротами, ведущими в него, стояло двое стражников на ступени владык. Тут моя невидимость уже не поможет. Мелик его дери. В расстроенных чувствах я возвращался в таверну. Но когда подходил к ней, мне пришла в голову хорошая мысль. А почему бы не попросить помощи у гильдии убийц? Понятно, что за все придется как-то заплатить, но, по крайней мере, дать совет они точно могут. Решив для себя не откладывать это в долгий ящик, не дойдя до таверны, свернул в небольшой переулок между зданиями и достал переговорный артефакт, убедившись, что поблизости никого нет. Кстати, не знаю почему, но сегодня на улицах этого мини-города наемников, людей было по сравнению со вчерашним днем гораздо меньше. «Да, а Лукий?» Мне показалось, что голос говорившего был немного удивленным. Наверное, тут не принято, чтобы убийцы сами вызывали гильдию. «У меня есть проблемы, не связанные с делами гильдии», — начал я. «И мне нужна помощь в ее решении. В Мирвоке есть гильдия убийц. Могу я обратиться в нее?» «Хм...» В артефакте некоторое время висело молчание. «Дело серьезное?» «Для меня — да. Вопрос жизни и смерти». В переговорном амулете повисла недолгая пауза, после чего мне ответили. «Хорошо, отправляйся в гостиницу, с тобой свяжутся». Окрыленный надеждой вернулся в таверну и, забрав оттуда своих спутниц, отправился назад в гостиницу. По пути меня вновь пытались расспросить, но я лишь отговаривался, что все в порядке и мне надо подумать. По-моему, Алия даже слегка обиделась, но это ничего. Потом все объясню ей. Вернувшись в гостиницу, все занялись медитацией. На этот раз я тоже присоединился. В тот день звонка так и не дождался, а ночью мне пришлось все рассказать рыжеволосой. Девушка поддержала меня, но было видно, что мысль обратиться к гильдии ей не нравится. Но тут все понятно, переживает. А утром после завтрака, едва зайдя в наш номер, невольно вздрогнул от завибрировавшего в кармане переговорного амулета. Пропустив девушек, я остался один в коридоре и достал его. «Алукий, спускайся вниз, тебя встретят», — сообщил мне незнакомый густой бас. «Надо же, даже не ожидал такой быстрой реакции. Гильдия так ценит своего бойца. Сейчас узнаем». Позвав в коридор Алию, я предупредил ее, что отправляюсь в гильдию убийц, и заранее сообщил: «Начинайте искать, если меня не будет больше двух дней». Рыженькая удивленно посмотрела на меня и кивнула. А я, честно говоря, и сам не понял, почему поставил такой срок. Неожиданное предчувствие какое-то. Спустившись вниз, вышел из гостиницы. Встречал меня какой-то совершенно неприметный мужчина лет 40, одетый в простой серый плащ с капюшоном и маской убийцы. Он молча кивнул, когда я вышел из таверны, и показал настоявшую рядом скромную карету. Пожав плечами, залез в нее, но едва устроился на мягких сиденьях, как почувствовал, что мои глаза слипаются. А спустя секунду сознание покинуло меня.